Глава третья. Валид. Свадьба. Замуж собралась. Только у меня забыла спросить, готов ли я ее другому отдать. Отступить. Сдаться без боя. Я мог в первый день, когда узнала от брата, что Яся замуж собралась, расстроить эту хренову затею, новую ячейку общества. Компромат мне ребята за несколько часов на Алексея Егорова собрали. Он просто кладезь секретов и скелетов в шкафу. Одно то, что все это время он жил с любовницей, поставило бы точку в их отношениях. И можно спать спокойно до следующего женишка. Только вот моя командировка в тайгу и последующие ранения со всеми вытекающими позволили понять, что я не всесильный. В следующий раз может не повезти. Вернусь, а она замужем и с животом. Я до сих пор не разобрался, что со мной происходит. Получи я желаемое в первый день-два... Давно бы свалил в туман и не вспоминал. Блин, я даже в любви признался. Думал, падет крепость, и гостеприимно откроются врата. А она не поверила. Продолжала упираться, хотя я чувствовал. Яся меня хочет. Хочет меня, а замуж собралась за другого. Чтобы больше не делала глупости, я решил выдать ее замуж за себя. Глядя на брата, решил, что свадьба должна быть запоминающейся. Тщательно подготовил операцию, ребята во многом помогли. Только одного не предусмотрел. Не могу спокойно я на Ясю реагировать. Увидела ее в подвенечном белом платье и накрыла. Тут все. И злость, и ревность, и желание. Невинная, чистая, мягкая, добрая, нежная, строптивая. А рядом этот мудак. Стараюсь гнать от себя мысль, что он прикасался к ней. Целовал сладкие вкусные губы, а то ведь овдовеет, не успев женой стать. Я и не предполагал, что Егоров мне поможет. Да он просто гуру переговоров. Думал, будет врать, что любит невесту, готов продать почку, чтобы вернуть долг, но с ней не расстанется. А на деле он просто предложил мне ее услуги на несколько ночей. Нашел оригинальный способ решить свои проблемы, продать девственность невесты. Масаи с их дикими обычаями грустно курят в сторонке. А что, хорошее предложение, можно было бы воспользоваться и забыть о своем наваждении. Но Яся слишком глубоко проникла под кожу, и я не готов ее отпустить. А еще секреты. Секреты, которые до сих пор не дают покоя. Надо во всем разобраться. Что-то мне подсказывает, Ясю придется защищать. «Зачем тебе все это?» «У нас с тобой осталось одно незавершенное дело. Я не собираюсь говорить правду. В правде и сам не разобрался. В глазах Ясмины я богатый, влиятельный псих, который хочет лишь одного – затащить ее в постель. Не без этого, но где-то глубоко в душе мною движут и благородные порывы. Не понимаешь?» «Нет». Обожаю, когда у нее блестят от ярости глаза, грудь высоко вздымается. Хрен знает почему, но меня ее сопротивление лишь сильнее заводит. «Ты же не отдашься мне без печати в паспорте». Я понимаю, что из печати в паспорте она не побежит ко мне в постель. Ее туда придется тащить, затем привязывать. Ну а дальше все равно соблазнять. «С чего ты взял, что я соглашусь выйти за тебя замуж?» На этот случай немного подготовился. Знал, с кем придется иметь дело. Разве сильная, уверенная девушка так быстро сдастся? Не то чтобы она бессердечная, но выходить замуж после того, что услышала, не станет. Любимого пожалеет лишь на словах, а вот портить себе жизнь, чтобы его спасти, не будет. У меня был бы шанс, не окажись Егоров таким придурком. Надо же было так бойко торговать девственностью, не спросив владелицу. «Не спасешь Алешеньку?» Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Яся уже пришла немного в себя, оседлала своего любимого коня. Холодность. «Ты все испортил!» – смотрит яростно на Егорова. «Ты мне не поможешь?» – вскрикивает он. Глаза наливаются гневом. «Мужик, чтоб его! Ни внутреннего стержня, ни души, ни силы воли. Сам кашу заварил». А 20-летней девчонке предлагает разгребать. Двигается в сторону Яси. «Сделаешь еще один шаг, и Якобу ждать не буду». После ранения еще не восстановился, к тренировкам не приступал, но его здоровой рукой за шею подмину и кадык сломаю. «Давайте вы в другом месте будете решать свои вопросы. Покиньте мою квартиру. Оба!» Я вижу, что Яся готова расплакаться, но не позволит себе лить слезы в нашем присутствии. Что-то сжимается там в груди, неприятно жжет. «Ну же, девочка, ты же у меня амазонка. Не раскисай!» «Пошел вон!» – приказываю я. «Иди, ищи деньги!» «Где я возьму такие деньги?» Егоров выглядит потерянным. Бледный, испуганный, он умоляюще смотрит на Ясю. «Выйди за него, умоляю! Яська, они же меня убьют!» Он выбрал правильный тон. Я не влезаю. Вдруг уговорит. Не нужно будет к моему методу прибегать. Все же лучше, если она даст согласие. «Яська!» Встает на колени Егоров. «Я тебя умоляю, спаси! Можешь презирать меня за трусость, за слабость. Только помоги!» Он еще долго что-то говорит, умоляет. Ползает на коленях по полу. Я вижу, что Егорову удается достучаться до ее сердца. Дрогнула, пожалела. «Хорошо», – произносит Яся, глядя мне прямо в глаза. Губы дрожат, пальцы с белым свадебным маникюром впиваются в ткань платья. Готов дрогнуть, отступить. Не могу видеть, как ей плохо. «Ты об этом никогда не пожалеешь», – заявляет Егоров. Поднимается на ноги. Вот кусок дерьма. Так и хочется съездить по его вспотевшей роже. «Лёша, исчезни!» «Ты же не подведёшь, Ясечка? Не бросишь меня? Не подставишь?» Становится гадко на душе. Всё это сам затеял и отступаться не собираюсь. Но не могу спокойно наблюдать за её жертвенным благородством. В любой момент сознание потеряет. «Амир!» Немного повышаю голос. Дверь открывается, и на пороге показывается мой друг. Он много лет жил в Иране с одним отшельником. Развивал природный дар, который с детства пугал его родителей. Вернувшись, попал в дурную компанию. Использовал возможности, чтобы нажиться. Управление не могло им не заинтересоваться, а брат взял в свой элитный отряд. Там и сдружились. «Сделай так, чтобы Ясмина была спокойна». Негромко произношу, когда он приближается. «А ты исчезни и друзей своих прихвати». «Я с вами в ЗАГС поеду!» Корчит он рожу и кивает в сторону уже моей невесты. «Чтобы она не передумала!» Заикается он. «Родне своей гостям все объясню, а то некрасиво как-то получается».